Книга третья, эпизод 12. Стены гнезда задрожали и выдохнули из щелей пыль. Земная тряска начала набирать силу, алтарь заходил ходуном, готовый снова завалиться на бок. Сначала я подумал, что это происходит из-за того, что Мозарт явился в свое гнездо, но он вдруг с тревогой ухватил меня за плечо, до боли сжал и навис надо мной. «Мозарт хочет, чтобы хозяин освободил его прямо сейчас!» Его глаза засияли так ярко, что пришлось сощуриться. «Нет! Никаких сейчас!» — отрезал я. А стены вокруг нас затряслись еще сильнее. Несколько факелов повалились со стен и плюхнулись в лужи, где с шипением погасли. «Сейчас! Хозяин!» Мозарт сжал мое плечо сильнее. Он не просил, он требовал освободить его. «Все плохо, чувак, все очень хреново!» Готфрид так занервничал, что по моему телу с треском пронеслись синие молнии. «Мозарт хочет свободы не просто так!» Бог гор склонился ко мне еще ниже, слепя светом своих золотистых глаз. «Дай Мозарту свободу! Он всех спасет!» Алтарь все-таки упал. Он рухнул и раскололся надвое, загремев так громко, что меня бросило в жар. Весь храм зашатался. С прохудившейся крыши хлынули потоки воды, по стенам с гулом пробежали трещины. Завоняло тиной и нечистотами, а потом из щелей в полу и стенах брызнула черная вонючая жижа, будто вся гора вместе с храмом рухнула и захлебнулась в выгребной яме. «Дерьмом воняет!» — заорал Готфрид. «Кажется, я знаю, кто это устроил!» Вот теперь стало ясно, что это делает не Мозарт, а кто-то другой. Бог гор не стал бы разрушать свой собственный дом и заливать его нечистотами. Я рванул к выходу, чуть не поскользнувшись в черной луже, силой распахнул тяжеленные двустворчатые двери и выскочил на крыльцо. За мной выбежали едва морфи-слуги. Да, так и есть. Везде творился хаос. Ночь мерцала вспышками отбивающихся магов Кейнича, а вся гора сочилась черной жижей. Та текла и брызгала отовсюду, будто это была не гора, а вулкан. Только вместо лавы из него вырывались нечистоты. Охранных идолов не было видно вообще. Высокая трава полегла, смешавшись с грязью, а та все текла и текла, изрыгаемая из ямы трещин горы. Земля продолжала трястись, а вонючая жижа била из нее, как кровь из перерезанных артерий, гейзерами, заливая все вокруг. Вонь стояла невыносимая, аж глаза слезились. «Что за херня?» — выдохнул я, задерживая дыхание. «Мужайся, пацан!» — мрачно бросил Готфрид. «Это атака одного из солнечных. Точнее, не его самого, а лишь его смрадных грувимов. У бога Земли с чистотой всегда было плохо». От еще одного земного толчка нижнюю ступень крыльца с треском вывернула, а потом я увидел одного из тех самых грувимов. Это был... Хрен знает, кто это был. Такое существо даже в кошмарах сложно было представить. Он вылез прямо из ямы с землистой кашей у крыльца. Сначала поднялась его башка, вытянутая, как кожистый цилиндр, без глаз, зато с тремя дырами ноздрей. Вместо рта у него торчал пучок склизких зеленых щупалец, будто в пасть ему сунули осьминога, и тот застрял головой. Потом показалось тело, покрытое слоем брони из мелкой черной гальки. Казалось, эту тварь покрывают миллионы крупных бисерин. По ним текла черная жижа, глазурью покрывая гальку. Но он был похож на монстра в шоколадном фондю, только воняло не какао. Прям далеко не какао. Ну а потом чудовище вытянуло руки. Худые, длинные, с крючковатыми лапами-лопатами. Но я бы назвал это костяными ковшами, похожими на мини-экскаваторы. Тварь поднялась над крыльцом во весь свой рост, он был метра под три, ну, а потом за его спиной поднялись еще двое, чуть поменьше. Все трое изогнули спины и наклонились в мою сторону. Я шагнул назад и уже собрался призвать косу, как вдруг главный грувим раскрыл пасть со щупальцами, дыхнул на меня землистой вонью и тягуче прошептал: «Пошли с нами, ангел смерти! Артазар тебя ждет!» «Фу, какой благоухающий посланник!» — содрогнулся Готфрид вместе с моим телом. «Неужели Артазар не мог прислать на переговоры того, кто моется хотя бы раз в год?» За моей спиной в этот момент стояли два морфи с мечами и ждали приказа атаковать, но я не торопился. Вместо этого шагнул вперед, ближе к пасти первого грувима, медленно вытянул правую руку в сторону и ответил: «Никто никуда не пойдет. И ты тоже!» Остальное я выкрикнул уже своим морфи. «Убить его помощников!» Морфи кинулись на грувимов. В то же мгновение в моей ладони появилась коса. Размашистый удар, и оружие вонзилось точно в пасть со щупальцами, прожарив их молниями. В меня брызнула черная жижа нечистот, будто из шланга дерьмом окатили. С чавканьем клинок вышел из башки чудовища, а следующий удар точно туда же, только глубже, добил грувима. Тот вздрогнул в агонии и рухнул в яму у крыльца. Только это оказалось не все. Его броня из гальки градом осыпалась с его туши, завалила землю и застучала по вывернутым ступеням крыльца, а потом полопалась и потекла липкой смолой. Вот мерзость. Я и без того стоял весь облитый смрадной глазурью. Но все, что навалилось на меня потом, было еще хуже. Липкая смола собралась у моих ног и буквально полезла снизу, как живая. Обхватила обе ноги, скрутила и потянула с крыльца на землю в ту же яму, где лежал сейчас труп грувима. Его туша уже погружалась в темную кашу земли и сгнивала на моих глазах. «Познакомься с проделками бога земли», — невесело сказал Готфред. «В земле сгнивает все. Она рождает и забирает обратно, а потом снова рождает. Заметь, кстати, что душу у этого мертвого грувима ты забрать не сможешь, потому что он перерождается моментально». Будто подтверждая его слова, труп грувима полностью погрузился в жижу, источая невыносимый запах гниения, а буквально через несколько секунд из той же ямы вылез другой грувим, точно такой же. Или тот же самый, хрен разберешь. Возможно, он даже помнил, что я ему сказал, а может и не помнил. «Все равно пойдешь с нами», — прошипел монстр. «Значит, помнил». Липкая смола все больше окутывала мои ноги, облепив их уже до середины бедер. Я махал косой, пытаясь перерубить ловушку, но клинок лишь вяз вонючей клейкой субстанции, но не резал ее. Ах ты ж дерьмо! Во всех смыслах. У крыльца сражались два моих морфи. Если б не они, то на меня навалились бы еще два грувима. Но им было не до того. Морфи с усердием самоубийц схватились с врагом. Им сказали убить. Вот они и бились, пока не выполнят задачу. Как следует, смотюгавшись, я убрал косу и вытянул меч, пока его не залепило смолой. Меч был уже заряжен. Причем на полную катушку мага второго яруса мастерства, то есть на все 10 душ. Значит, у меня имелось в запасе 10 ударов. Я вспомнил все, чему меня учил Кириус Кейнич и госпожа Сише. Точность и силу рук. Крепче ухватив меч и наметив цель, я повел клинком, размахнулся и отправил первый энергетический удар. Но не себе под ноги, а чуть дальше, туда, где расплывалась лужа смолы в самый ее центр. Белый луч от меча метнулся вперед, прочертил ночь и рубанул лужу посередине. Смола зашипела, вскипела и издала жуткий визг. Она действительно оказалась живой. Часть черной лужи исчезла, в воздух поднялось легкое марево пара, а потом с моих ног сползли липкие потеки смолы. Они упали и замерли, как мертвые отростки. В этот момент два моих морфи уже добивали второго грувима. Но вот новый грувим, который вырос у меня на глазах, как раз навис надо мной, скрипя когтистыми лапами-ковшами. Его щупальца потянулись к моей шее, а пасть приблизилась к лицу. «Пойдешь с нами! С нами!» пробулькало из его смердящей утробы, как из трубы канализации. И тут меня ослепило вспышкой искр. Из пасти твари вместо бульканья раздался оглушающий визг. Чудовище дернулось в бок, а щупальца моментально от меня отпрянули. В голову земляного уродца ударили золотые стрелы одна за другой. «Хозяин!» — прогудел Мозарт откуда-то издалека и сверху, будто с неба. Он, наконец, добил грувима мощнейшей атакой стрел, снеся ему половину башки. Ну а потом я, наконец, увидел его самого. Мозарт стоял на коньке крыши своего гнезда и наблюдал за происходящим сверху. Заметив, что я на него смотрю, бог гор поднял руку и показал мне большой палец. «Ха! Вот он, наш малыш Мозарт!» — развеселился Готфред. «А ведь ты его даже не освободил. И не вздумай, иначе он тебя тут же и сожрет. Я бы на его месте сожрал, чисто из принципа. Хорошо, конечно, что Готфрида это забавляло, но на самом деле смешного тут было мало. Атака Грувимов бога земли продолжалась. Я кивнул Мозарту и вместе с двумя Морфи бросился на помощь тем, кто высадился со мной на гору. Они сражались дальше по склону. Вспышки их мечей озаряли ночь, блики света отражались в грязных потоках жижи, а крики были слышны даже сквозь бурление, шипение и всплески нечистот. Мои ноги опять завязли. Стоило мне спрыгнуть с крыльца на землю и пробежать 20 метров, как я по пояс угодил в зловонное болото. Выбраться-то смог, но уже через 10 метров меня окружили 3 грувима, точно такие же, которого я убил на крыльце. Они выросли из земли и взяли меня в кольцо. «Все равно пойдешь с нами. Артазар приглашает тебя», — зашипело сразу из 3 пастей со щупальцами. Лапы ковши опустились к земле, арты чудовищ раскрылись и изрыгнули такие потоки грязи, что я чуть не захлебнулся. Еле удержавшись на ногах, я вытер запястьем грязь с век, но глаза все равно обожгло до слез. Вот твари! Тело снова начало погружаться в землистую кашу. Та закручивалась вокруг меня медленным и тягучим водоворотом, засасывая в трясину, булькала и спускала пар. От вони мутило, кружилась голова. Все вокруг брызгало, воняло, тряслось и шипело. «Пойдешь с нами!» — гудело по всей горе. Эти твари не хотели меня убивать. Они собирались забрать меня с собой. Я ничего не стал отвечать. Казалось, если открыть рот, то в него сразу же налетят брызги и комья грязи, а заодно вывернет наизнанку от рвоты. Так что я молча размахнулся мечом и выдал удар сразу из 3 душ. «Подсоблю чуток», — Готфред добавил к моему удару еще и свой. Белый луч объединился с синими молниями, и вся эта мощь рубанула по кругу. Еще секунда, и твари повалились в месиво под своими же ногами. Щупальца вытянулись в попытках зацепиться за меня и утянуть вместе с собой, и мне понадобилось еще пару ударов мечом, чтобы добить твари окончательно. «Кириос!» — панически заорал кто-то у подножья горы. «Кириос!» Я еле выполз из трясины, поднялся на ноги и весь обляпанный грязью помчался вниз. С меня валились комья черного месива, по телу текли вонючие соки земли, мокрые волосы облепили лоб, во рту был стойкий вкус дерьма и гнили. Наглотался я этой жижи немало, но сейчас было как-то не до выразительного боя. «Кириос!» — продолжал кричать кто-то. «Кириос!» Кажется, это был голос Кристобаля. «Какого хрена он вообще делает на горе? Сказал же сидеть в лодке!» По пути на меня напали еще 2 грувима, но я успел их обогнуть. Даже в схватку не вступил, чтобы успеть туда, откуда доносился панический крик. «Кириос Кейнич! Кириос!» Где-то позади меня Мозарт продолжал стрелять с крыши. Краем глаза я видел лишь вспышки его золотистых стрел, слышал шипение подыхающих и тут же загнивающих грувимов, видел, как новые твари восстают из трясины ям, чувствовал, как трясется гора и трещат стены гнезда, как хлопают мокрые куски ткани над вывернутым крыльцом где-то на вершине, глотал вонючий горячий пар и продолжал бежать вниз, по склону горы. Там ведь был не только Кириус, но еще и Кристобаль. И не дай бог, если с ним что-то случилось. Я себе такого никогда не прощу. «Ой, не драматизируй», — прокомментировал Готфред, хотя чувствовалось, что он и сам немало напряжен. В прошлый раз Артазар прислал ко мне Грувима бога могилы праха, а вот теперь появились твари бога земли. И все они как один говорили одно и то же: «Ты должен идти с нами». Только никуда идти я не собирался. На бегу меня внезапно охватил мороз, такой неприятный, что я чуть не споткнулся. «Один из твоих морфи погиб», — объяснил Готфред. «Коллекционер чувствует, когда его слуга погибает». «Да, это было очень нехорошее ощущение, будто на мгновение у тебя замирает и сжимает от тоски сердце, а в ногах появляется слабость». У подножья горы я увидел переломанный ковчег Криса, а рядом наполовину скрытой водой лежал мертвый Морфи, один из 3, что пришли со мной сюда. Над ним склонился Грувим, а его щупальца уже пожирали душу из тела моего слуги. «Эй, гнида!» — рявкнул я и на бегу отправил в него энергетический удар меча, а следом 2. Белая волна пронеслась над склоном горы и через пару секунд прилетела в голову Грувима, а вторая волна угодила точно туда же. Башку Грувима разнесло на куски. Тот рухнул прямо на Морфе и начал загнивать вместе с ним. Грязь забурлила, пожирая оба тела. «Тайдер!» — выкрикнули сбоку. «Сюда!» Я повернул голову и увидел Кристобаля. Живой. Слава богу. «Слава кому? Мне?» — уточнил Готфред как бы между прочим. Кристобаль стоял с ревмопистолетом в руке и тяжело дышал, весь грязный и мокрый, но счастливый, как придурок. У его ног уже загнивал Грувим. Его щупальцы были прожарены ревмой так, что вместо морды оставалась только черная обожженная дыра. Чуть дальше стоял Кириос Кейнич, и вокруг него лежали 5 Грувимов, тоже убитых и булькающих гнилью. Увидев меня, Кейнич кивнул, будто ничего не случилось, и, не убирая мерцающего меча в ножны, направился ко мне. «Твой брат прикрыл мне спину. Он молодец», — сказал он на ходу. «Но тебя надо увозить отсюда. Чем скорее, тем лучше. Эти твари пришли за тобой, а не за нами. Бог Земли, похоже, сильно тебя уважает, раз прислал больше 30 Грувимов, чтобы тебя скрутить». Он ухватил меня за плечо, собираясь потянуть за собой, но я отошел назад, вырываясь из его хватки. «Нет, надо всех добить. Я не хочу сбегать». Кириус покачал головой и снова меня ухватил, на этот раз за запястье. «Ты их не убьешь, Ласгален. Это Грувимы Бога Земли. Они будут подыхать и перерождаться вечно, бесконечный цикл. У них даже души невозможно забрать, пока они перерождаются. Мы уходим отсюда». «Вообще-то он прав», — поддакнул Готфред. «А нам что, больше всех надо, что ли? Давай валить, пока нас тут в дерьме не похоронили». «Нет!» — я вырвал запястье из рук Кейнича. «Мы их добьем. Пусть сраный Артазар утрется». «Ты плохо слышишь, Ласгален?» — гаркнул на меня Кейнич. «Мы не сможем их убить! Это невозможно!» «Возможно!» — рявкнул я в ответ. «Надо оторвать их от земли. Грувимов прислали определенное число. Они не бесконечны, а просто перерождаются. Значит, надо оборвать этот цикл и добить их всех до одного». Кириус со злостью глянул на меня, будто я выжил из ума. «Он снова хочет тебя придушить!» «Ха-ха-ха!» — засмеялся Готфред. «На его месте я бы так и сделал». Пока этот засранец веселился, к нам подошел Кристобаль. «Я согласен с братом. Надо их добить», — вдруг объявил он уверенным тоном. «Тебя никто не спрашивает, не маг», — бросил Кейнич. «Твое дело ковчегом управлять, только его больше нет, так что заткнись и делай то, что...» «Кириос!» — закричали со стороны другого склона. «К нам неслись 2 коллекционера с разряженными мечами. Надо уходить к восточному берегу! Этих тварей невозможно убить!» Пока Кейнич отвлекся, я кивнул брату, зовя его за собой, а потом мы вместе рванули наверх, к вершине горы. «Куда?» — заорал Готфред. «Остановись, придурок, одумайся!» Я ничего ему не ответил, мчась вперед со всех ног, чтобы не завязнуть в черной трясине. Крис не отставал. Вместе мы добежали почти до середины склона. Отсюда было хорошо видно крышу гнезда. Мозарт все еще стоял там и лупил стрелами сверху, снося головы Грувимом. Те сгнивали за секунды и опять поднимались из ям, а потом все начиналось сначала. Мозарт убивал тварей, те гнили и возрождались, и Мозарт в очередной раз убивал их. Это могло бы длиться бесконечно, но беда была в том, что Грувимы все ближе и ближе подбирались к гнезду и окружали бога гор со всех сторон. Он им сильно мешал. Несколько Грувимов уже залезли на крыльцо, а парочка уже ввалилась внутрь храма. Я повернулся к Кристобалю и взял его за плечо. «Твоя задача — сохранить тело Мозарта. Никого к нему не подпускай и ни в коем случае не дай упасть с крыши!» Крис не сразу понял, о чем я говорю. «Тело? Зачем?» — он вылупился на меня. «Что ты задумал, Тайдер?» «Ничего хорошего!» — заревел Готфред, будто кто-то его тут слышал. Наплевав на его вопли, я вскинул руку, посмотрел на Мозарта и прошептал. «Мозарт, я хочу, чтобы ты больше не существовал. Отдай мне свою жизнь. Твоя душа моя». Мою ладонь обожгло жаром. «Что ты творишь?» Готфред буквально толкнулся во мне. «Он тебя сожрет!» Но дело было уже сделано. Мозарт замер на крыше истуканом, а потом из его груди появилось золотистое свечение. Душа Бога, которую я когда-то вживил в тело этого несуразного Морфи. Крис, стоя рядом со мной, издал длинный и хриплый выдох ужаса. Прямо на его глазах я освобождал бога гор. Сгусток золотистой энергии показался полностью, и как только это произошло, бывшее тело Мозарта рухнуло на черепицу гнезда мертвым мешком. «Стереги его, Крис!» — рявкнул я. «И его лук! Не трогай его, но не отходи!» Мой голос выбил брата из ступора, и Крис бросился к крыльцу, чтобы забраться через него на крышу. Ну а я изо всех сил продолжал удерживать в воздухе душу бога гор. Он не рвался на свободу. Но все равно я тратил столько сил, сколько не тратил даже, когда работал с 10 душами одновременно. Пот выступил даже через грязь. Да уж, все-таки у богов были тяжелые души. Не опуская вытянутой перед собой руки, я повел ее в сторону, пока золотистый сгусток души не показался дальше в небе и как маленькое солнце не озарил сочащуюся нечистотами гору. Под непрекращающиеся матюки Готфреда я прошептал: «Я верю тебе, Мозарт. А ты веришь мне?» Затем опустил руку, перестав управлять душой бога гор и отправив ее в свободный полет. В то же мгновение небо оглушил ястребиный клекот. Такой громкий и протяжный, что резануло по ушам, а по телу пронесся мороз. Сердце пропустило удар, когда на моих глазах в небе из небольшого сгустка энергии выросла огромная птица с золотистым оперением. «Бог гор во всей красе!» «Он тебя проглотит!» — орал Готфред. «Прячься, идиот! Пригни башку!» Но я стоял ровно и смотрел на то, как ястреб расправляет гигантские крылья и устремляется в ночное небо, куда-то к звездам и луне. Как он мощными взмахами преодолевает сотни метров, как пикирует и делает круг над горой, как он раскрывает крючковатый клюв и снова издает пронзительный клёкот, будто оповещая всех о своем появлении. Все на горе зашевелилось. Из помятой и грязной травы высунулись охранные идолы бога гор. Мелкие твари, похожие на собак, зарычали в ответ на крики ястреба, а потом рванули на грувимов, которые тоже замерли, глядя вверх на летающую в небе золотистую птицу. Тем временем Крис уже охранял тело Мозарта, приготовив для боя ревмопистолет. Если грувимы все же доползут до крыши, но, похоже, у них не было шансов. Бог гор был похож на феникса. Он сиял и будто горел, озаряя ночное небо крыльями, делал круг за кругом и спускался все ниже к земле. Его идолы, сотни идолов, устроили настоящую атаку на грувимов. Они с рычанием наваливались на смрадных уродцев и грызли их шеи, руки и головы, погибали вместе с врагами, утопали в гнилых ямах, но на их место приходили новые идолы, и сражение продолжалось. Ну а потом в бой вступил сам бог гор. Оказавшись ниже к земле, он снова издал ястребиный клёкот, но только совсем другой, более громкий, почти непереносимый. Его крик оглушил округу, а потом размножился бесконечным эхом, как ударная звуковая волна. От этого страшного звука у меня тут же помутилось перед глазами. Тело повело в сторону, ноги подкосились, и я рухнул на бок, зажав уши ладонями. Так вот, что значил талант Мозарта, о котором он говорил оглушать эхом. Через несколько секунд я смог, наконец, приподнять голову и посмотреть вокруг. Крис тоже лежал на крыше, зажав голову и зажмурившись, но в остальном с ним все было в порядке. А вот грувимам повезло меньше. Их контузило, и они оцепенели, высунувшись из земли и опустив щупальца. Бог гор спикировал и налетел на ближайшего грувима, ухватил его голову когтями, вырвал все его длинное тело из земли, пронес его над горой, а потом разорвал прямо в воздухе на грязные клочья. Вот теперь грувим лишился души. Его перерождение оборвалось. Белесый сгусток вырвался из изуродованного тела грувима и был тут же проглочен ястребом. «Мозарт покушал», — прошептал Готфред. «И это только начало». Бог гор рванулся вниз ко второму грувиму и сделал с ним то же самое. Схватил когтями, вырвал из земли и растерзал в небе. Потом третьего, четвертого, пятого. Он летал над горой, вытаскивал грувимов из болот, ям и трясин, как гусениц из коры, а потом рвал их тела и пожирал их души. Жутко и завораживающе. «Ладно, согласен. Это была неплохая идея», — вдруг признался Готфред. «Но потом наш малыш прилетит к тебе и точно так же разорвет в клочья». «Не драматизируй», — бросил я. «Ласгален!» — раздалось у меня за спиной. Я обернулся. Ко мне по склону горы бежал Кириус Кейнич вместе с помощниками. Наверное, он был готов меня прибить прямо тут, но статус не позволял ему уж слишком предаваться панике и нервам. Он остановился рядом, тяжело переведя дыхание, и уставился на небо, туда, где Мозарт разрывал когтями очередного Грувима. Наверное, уже 30-го по счету. «Ты знаешь, что делаешь?» — спросил у меня Кейнич, не отрывая взгляд от бога гор. «Знаю», — ответил я. «Не знал бы, то не делал». Кириус сжал челюсти так, что заиграли желваки, и на всякий случай приготовил заряженный меч. Видимо, собирался меня отбивать, если придется. Он ведь уже понял, что с горы просто так я не уйду, пока не доделаю дело. Коллекционеры уже не сражались, а лишь смотрели, как это делает бог гор и его охранные идолы. Примерно через полчаса все было кончено. Гора перестала сочиться и изрыгать из себя нечистоты. Трясина затвердела, ямы выровнялись, трещины заросли. Даже невыносимую вонь и горячий пар сдуло соленым и свежим ветром с моря. Сожрав душу последнего Грувима, ястреб снова поднялся выше и сделал круг, зорко осматривая свою гору. Охранные идолы скрылись в траве, и гора будто опустела. Остались лишь я, Кириус с помощниками и Кристобаль на крыше с телом Мозарта. И Готфред, конечно. «Ну, держись, чувак», — произнес он нервно. «Наш малыш идет к хозяину». Золотая птица с клёкотом спикировала к земле на бешеной скорости, а потом уселась на крышу и сложила крылья. Ястреб посмотрел на Кристобале и замер. Ну, а я принялся молиться, чтобы все прошло именно так, как я задумал. Если все рухнет, то погибну не только я, но еще и Крис. Глаза ястреба внимательно уставились на брата, но тот не придумал ничего другого, как заговорить с богом гор. Причем он повторил свою речь, которую произносил при первом знакомстве с Мозартом. «Меня зовут Кристобаль Ласгален. Я не маг, зато отлично жарю батат и профессионально порчу жизнь своей сестре. А чего добился ты?» В ответ на это ястреб издал звук вроде «курлык», а потом повернул голову и посмотрел на меня. В эту секунду все во мне замерло. «Если сейчас Мозарт меня не узнает, то это будет конец». Я медленно стянул лямки рюкзака, что все это время болтался у меня за спиной, и также медленно расстегнул его. Ястреб подался головой вперед и приподнял крылья, будто намереваясь сорваться с крыши и с налета сцапать меня когтями. Но в этот момент я сунул руку в рюкзак и вытащил оттуда тряпичную куклу Мозарта, ту самую, которую ему подарил какой-то неизвестный ребенок из города, а потом поднял ее над головой. «Мозарт, это твое, ты помнишь? Люди все еще нуждаются в твоей защите, и я хочу, чтобы ты вернулся». Позади меня замерли Кейнич и его помощники. Мой поступок был похож на поступок самоубийцы. Сначала я выпустил на свободу бога, которого держал в рабстве, а теперь просил его вернуться обратно и надеялся, что какая-то тряпичная кукла мне поможет. Но я продолжал стискивать куклу грязными пальцами и держать ее над головой. «Мозарт, вернись, ты мне нужен». И вот ястреб сорвался с крыши и ракетой полетел на меня. «Ласгален!» — заорал Кейнич. «Ложись!» Он не стал ждать, пока я среагирую, и рванул ко мне и сшиб с ног, накрыв собой. Нас обоих обдало мощным потоком ветра. Эта птица пронеслась над нашими головами, спикировав над горой. Мозарт снова поднялся в небо и пошел на круг. Кейнич поднял голову, наблюдая за ястребом и не вставая с земли. Да и мне не дал подняться. Его тяжелая ладонь легла мне на затылок, удерживая на месте. Ястреб прокричал в небе, протяжно и пронзительно, будто от отчаяния и гнева, озарил грязную гору светом своих золотистых перьев, а потом сделал пару мощных махов крыльями, набирая скорость, и понесся прямо в сторону крыши, туда, где стоял Крис. «Прыгай!» — заорал я, отталкивая от себя Кейнича и поднимаясь на колени. «Крис! Прыгай!» Не знаю, успел ли он уйти с крыши. Все озарила слепящая вспышка. От боли я зажмурился, а Кейнич снова прикрыл меня собой, но я опять его оттолкнул и пополз вперед. В глазах пульсировали белые мушки. Все расплывалось. Подо мной пружинила мягкая земля и перекатывались комья, но я полз все быстрее, цеплялся грязными пальцами за травянистый скользящий склон и орал: «Крис! Кристобаль!» Когда зрение более-менее обрело четкость, я, наконец, смог увидеть то, что происходило на крыше. В мутной пелене, прямо на гнезде, стоял высокий и мощный Морфий. Но это был не Мозарт. Точнее, это был тот, кто изменил тело Морфи так сильно, что его было не узнать. Это был мускулистый воин с хвостом красных волос и короткой щегольской бородкой. За его спиной торчал из колчана лук, заметно крупнее, чем прошлый. Одежда на боге была такой же, как на прошлом Мозарте. Серый защитный костюм и легкая кожаная броня. А вот пропорции тела изменились. Теперь они были идеальными. Ни длинных рук, ни коротких ног, ни общей несуразности. «Ну, пижон!» — хмыкнул Готфред. «Посмотрите-ка на него!» Воин спрыгнул с крыши на землю, сделал глубокий вдох и размял шею, будто привыкая к человеческому телу, затем оглядел округу с видом хозяина и неторопливо зашагал в мою сторону. «Храни тебя, Одинай!» — прошептал Кейнич, не веря своим глазам. «Бог вернулся в рабство к коллекционеру!» «Лас-Гален, это невероятно! Бог гор поднял класс, и, кажется, не один!» Воин тем временем подошел ко мне и протянул крупную ладонь. «Мозарт! Бог гор медного класса! Друг людей!» Я перевел дыхание, оглядывая новое тело Мозарта с головы до ног. «Невероятно! Он действительно поднял класс на два уровня!» «Тайдер Лас-Гален! Приятно познакомиться!» Я пожал его руку. Он глянул на тряпичную куклу в другой моей руке. «Это твое!» Я протянул ему куклу, и Мозарт без промедления ее забрал. Кейнич рядом со мной вообще не мог произнести ни слова, лишь наблюдал за происходящим. Как, собственно, и Кристобаль. Он поднялся во весь рост и стоял на коньке крыши, открыв рот и вытаращившись на нового Мозарта. В итоге брат заорал прямо оттуда: «Мозарт, ты лучший! Беру все свои плохие слова назад! Мозарт лучший! Я!» Бог гор обернулся, махнул Крису рукой и тихо произнес: «Привет, Кристобаль Лас-Гален, не маг, который отлично жарит батат и профессионально портит жизнь своей сестре. Я отлично тебя помню». «Ладно, ладно», — забурчал по-стариковски Готфред. «Ты неплохо справился, чувак. Но в следующий раз просто ляг головой под поезд и не мучай меня своими смертными выходками». Домой мы возвращались уже на 4 лодках вместо 7. Правда, это никого не волновало. Все до сих пор сидели в шоке, будто никак не могли поверить в то, что увидели. Свободный бог добровольно заточил себя в теле Морфи, чтобы дальше продолжать служить человеку. Да такое не укладывалось в голове, причем у меня самого тоже. «Он вернулся не служить тебе, дурень», — возразил Готфред. «Он вернулся, чтобы быть тебе другом». Мозарт сидел в лодке вместе со мной и Крисом. На этот раз ковчегом управлял сам Кейнич, а мы просто сидели и смотрели друг на друга. Крис лыбился счастливый, вонючий и грязный. Сам я тоже был не в лучшем виде, так что теперь никакая брана не поверит, что мы были в саду у госпожи Сише и подрезали кусты. Скажем, что ремонтировали канализацию. Да и вообще плевать. Я не сводил с Мозарта глаз. Теперь это был бог медного класса, хотя и это было не так важно. Это был бог, который поверил мне, человеку, и я не имел права его подвести. Это было уже намного больше, чем просто хозяин и слуга. Так что Готфред был прав. Это была дружба. Возможно, первая настоящая дружба между богом и человеком. «Мы приведем в порядок гнездо и гору, Мозарт», — сказал я ему, на что тот покачал головой и ответил: «Дом Мозарта восстановят идолы. Они все сделают быстро и будут ждать меня, потому что теперь знают, что я вернусь». Кейнич держал румпель и порой косился то на меня, то на Мозарта. Когда мы уже подплывали к западным воротам и пирсу, Кириус наконец нарушил молчание и произнес со своей фирменной угрожающей улыбкой: «Теперь я уверен, что предстоящий праздник Морфи пройдет так, что его еще не скоро забудут».